Глава вторая. За обедом все мы снова встретились. Сэр Персиваль был в таком безудержно веселом настроении, что я с трудом узнавал в нем того самого человека, чей спокойный такт, воспитанность и уравновешенность произвели на меня столь сильное впечатление при утреннем свидании. Он вел себя по-прежнему, мне кажется, только в отношении мисс Ферли. Одного ее взгляда или слова было достаточно, чтобы приковать к себе его внимание и прервать самый громкий его смех, самый остроумный поток его речи. Хотя он ни разу не пытался открыто втянуть ее в разговор, он не упускал возможности сделать это как бы случайно, при малейшем поводе с ее стороны. Меня удивляло, что хотя мисс Ферли, по-видимому, замечала его внимание, она ее не трогала, и она оставалась безучастной. Время от времени она слегка смущалась, когда он смотрел на нее или обращался к ней, но не становилась теплее, приветливее. Знатность, богатство, прекрасное воспитание, прекрасная внешность, глубокое уважение джентльмена и преданность любящего человека — все было смиренно положено к ее ногам и, по-видимому, понапрасну. На следующий день, во вторник, сэр Персиваль, взяв провожатый одного из слуг, пошел утром на ферму Тодда. Его расспросы, как я узнал позднее, ни к чему не привели. По возвращении он имел беседу с мистером Ферли, а днем ездил кататься верхом с мисс Голкомб. Вот все, что произошло за этот день. Вечер прошел как обычно. Никакой перемены ни в сэре Персивале, ни в мисс Ферли. В среду утром произошло следующее событие. Почта доставила нам ответ миссис Катрик. Я снял копию с этого документа, которую здесь и помещаю. Написано было следующее. «Сударыня, честь имею известить вас, что я получила письмо, в котором вы запрашиваете, была ли моя дочь Анна отдана под медицинский присмотр с моего ведома и согласия, и было ли участие сэра Персиваля Глайда в этом деле таковым, чтобы заслужить мою благодарность к этому джентльмену? Прошу вас принять мой утвердительный ответ на оба эти вопроса. Остаюсь вашей покорной слугой, Джейн Анна Катрик». Конец цитаты. Сухо, коротко и ясно. По форме довольно деловое письмо для женщины. По существу... полное подтверждение слов сэра Персиваля. Лучшего и желать было нельзя. Таково было мое мнение и до некоторой степени мнение мисс Голкомб. Сэр Персиваль, когда ему показали письмо, казалось, не был удивлен его сухостью и краткостью. Он сказал, что миссис Катрик — немногословная женщина, здравомыслящая и прямая, но лишенная всякого воображения, которая пишет так же коротко и ясно, как и говорит. Теперь, когда мы получили ответ, следовало познакомить мисс Ферли с объяснением сэра Персиваля. Мисс Голкум взяла это на себя и вышла была уже из комнаты, чтобы идти к сестре, но внезапно вернулась и села рядом со мной. Я сидел в кресле и читал газету. За минуту до этого сэр Персиваль пошел осматривать конюшни, и в комнате кроме нас никого не было. «Мы действительно сделали все, что могли», — сказала она, теребя в руках письмо миссис Катрик. «Мы сделали все, и даже больше, чем это было нужно, если мы друзья сэра Персиваля, которые знают его и верят ему», — ответил я, слегка раздосадованный тем, что ее опасения вернулись. «Но если мы враги ему и подозреваем его...» «Нет, нет, об этом не может быть двух мнений», — возразила она. «Мы друзья сэра Персиваля. Если великодушие и снисходительность заслуживают уважения, мы должны были бы восхищаться им сейчас. Вы знаете, что вчера он виделся с мистером Ферли, а потом ездил кататься верхом со мной? Да, я видел вас. Сначала мы говорили об Анне и об удивительной встрече с ней мистера Хартрайта. Но вскоре мы оставили эту тему, и сэр Персиваль заговорил о своей помолвке с Лорой, проявив при этом полное бескорыстие. Он сказал, что заметил ее плохое настроение и готов отнести перемену ее отношения к нему за счет всего случившегося. Но если к этому есть более серьезные причины, Он умоляет, чтобы ни мистер Ферли, ни я ни в чем ее не принуждали. Он только просит в последний раз напомнить ей, при каких обстоятельствах состоялось их обручение и как он вел себя в продолжении всего этого времени. Если, поразмыслив над этим, она серьезно пожелает, чтобы он перестал питать надежду стать ее мужем, если она сама своими устами скажет ему об этом, он пожертвует собой, предоставив ей полную свободу взять обратно свое обещание. Ни один человек не мог бы сказать больше, мисс Голкомб. Я по опыту знаю, что немногие мужчины поступили бы так на его месте. Она помолчала в ответ и посмотрела на меня со странным, тревожным и скорбным выражением. «Я никого не обвиняю и ничего не подозреваю», — внезапно разразилась она. «Но я не хочу и не возьму на себя ответственность убеждать Лору в необходимости этого брака». «Именно об этом вас и просил сэр Персиваль», — возразил я с удивлением. «Он умолял вас ни к чему ее не принуждать». И в то же время он заставляет меня делать это, передавая ей его слова. «Каким образом?» «Вы знаете характер Лоры, мистер Гилмор. Если я скажу ей, что она должна вспомнить о том, как происходило ее обручение, тем самым я взываю к двум сильнейшим ее чувствам, к ее любви к отцу и к ее неизменной честности. Вы знаете, что никогда в жизни она не нарушила ни одного обещания. Она стала считать себя помолвленной со времени роковой болезни своего отца. Умирая, отец взял с нее слово, что она станет женой сэра Персиваля Глайда. Признаюсь, ее точка зрения немного встревожила меня. Вы, очевидно, хотите сказать, что когда сэр Персиваль говорил с вами вчера, он рассчитывал именно на то, на что вы сейчас намекаете? Ее открытое, бесстрашное лицо ответило мне за нее. «Неужели вы думаете, что я хоть на минуту осталась бы в присутствии человека, которого могла бы заподозрить в такой низости?» — гневно спросила она. Мне понравилось ее прямодушное негодование. По роду нашей профессии мы так часто встречаемся со злобой и так редко с негодованием. «В таком случае, — сказал я, — простите, если я скажу на нашем юридическом языке, вы переходите границы дозволенного. Такими бы ни были последствия, но сэр Персиваль вправе ожидать, чтобы ваша сестра обстоятельно поразмыслила над своим обязательством, прежде чем нарушить его. Если ее восстановило против него это несчастное письмо, немедленно пойдите и скажите ей, что он совершенно оправдался в моих и ваших глазах. Какие еще у нее могут быть возражения против брака с ним? Чем может она объяснить свое изменившееся отношение к человеку на брак, с которым она сама дала согласие 2 года назад? С точки зрения закона и рассудка, мистер Гилмор, ничем, вероятно. Если мы обе колеблемся, вы можете приписать наше странное поведение капризу, и мы постараемся как-нибудь перенести это. С этими словами она поднялась и ушла. Когда здравомыслящая женщина уклоняется от прямого ответа на заданный ей вопрос, в 99 случаях из 100 это означает, что она что-то скрывает. Я снова начал читать газету, твердо убежденный, что у мисс Голкомб и мисс Ферли есть какой-то секрет, который они скрывают от сэра Персиваля и меня. Это было нехорошо по отношению ко мне, и особенно по отношению к сэру Персивалю. Позднее в этот день мои догадки, или лучше сказать, моя уверенность, подтвердилась поведением мисс Голкомб, когда мы снова встретились с ней. В сдержанных выражениях она подозрительно кратко сообщила мне о своем разговоре с мисс Ферли. По-видимому, мисс Ферли отнеслась совершенно спокойно к объяснению по поводу письма, но когда мисс Голкомб начала говорить, что сэр Персиваль приехал в Лимеридж, чтобы просить ее назначить день свадьбы, она попросила не упоминать об этом больше и дать ей повременить. Если бы сэр Персиваль согласился оставить ее сейчас в покое, она ручалась, что даст ему окончательный ответ до конца года. Она умоляла об этой отсрочке с таким жаром и волнением, что мисс Голкомб пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы помочь ей в этом. Таким образом, по настойчивой просьбе мисс Ферли, дальнейшее обсуждение вопроса о свадьбе было закончено. Эта временная отсрочка, возможно, очень устраивала молодую леди, но ставила меня в затруднительное положение. Утром я получил письмо от своего компаньона, обязывающее меня вернуться в город на следующий день. По всей вероятности, в этом году я не смог бы вторично приехать в Лимеридж. В таком случае, если б мисс Ферли окончательно решилась на замужество, мы с ней не увиделись бы до заключения брачного контракта, и нам пришлось бы вести переписку по поводу вопросов, которые должны были обсуждаться только устно при личном свидании. Я ничего не сказал об этих трудностях, пока с сэром Персивалем не переговорят по поводу предполагаемой отсрочки. Он был слишком любезным джентльменом, чтобы не пойти навстречу желаниям мисс Ферли. Когда мисс Голкомб уведомила меня об этом, я сказал ей, что мне совершенно необходимо переговорить с ее сестрой до моего отъезда из Лимериджа. Мы условились, что я повидаю мисс Ферли на следующее утро в ее гостиной. Она не сошла к обеду и не присоединилась к нам вечером под предлогом нездоровья. По-моему, сэру Персивалю это было неприятно. На следующее утро, сразу же после завтрака, я поднялся в гостиную к мисс Ферли. Бедная девушка была очень грустна и бледна, но встретила меня так ласково и приветливо, что я не смог прочитать ей нотацию, которую составил, идя наверх. Ее любимая ливретка была в комнате, и я предполагал, что она станет рычать и бросаться на меня. Как это ни странно, капризная собачонка не оправдала моих опасений, прыгнув мне на колени и уткнув свою острую мордочку в мою руку, как только я опустился в кресло. «Когда вы были маленькое дитя мое, вы часто сидели у меня на коленях», — сказал я. «А теперь ваша собачка, очевидно, решила наследовать опустевший трон после вас. Этот прелестный рисунок ваш?» Я показал на лежавший подле нее на столе альбом, который она рассматривала, когда я вошел. На открытой странице был изображен акварелью какой-то пейзаж, отлично выполненный. О нем-то я и спросил ее. Вопрос был пустяшным, но не мог же я сразу приступить к разговору о делах. «Нет», — сказала она, смущенно отводя глаза от рисунка. «Это рисовала не я». Я помнил, что у нее с детских лет была привычка постоянно теребить в руках первую попавшуюся вещь, когда с ней кто-нибудь разговаривал. На этот раз ее рука потянулась к альбому и начала рассеянно теребить поля рисунка. Выражение грусти стало еще явственнее на ее лице. Она не смотрела ни на меня, ни на альбом. Глаза ее смущенно блуждали по комнате. По-видимому, она догадывалась, о чем я пришел говорить с ней. Увидев это, я решил приступить к делу без проволочки. «Я хочу попрощаться с вами, моя дорогая. Это одна из причин, по которой я пришел к вам сегодня», — начал я. «Я должен немедленно вернуться в Лондон, но прежде чем уехать, я хочу переговорить с вами по поводу ваших дел». «Мне очень жаль, что вы уезжаете, мистер Гилмор», — сказала она, ласково глядя на меня. «Когда вы здесь, я вспоминаю о счастливых прошлых днях». «Надеюсь, я приеду и напомню вам об этих днях снова», — продолжал я. «Но ввиду того, что есть некоторая недоговоренность относительно вашего будущего, мне придется воспользоваться нашим сегодняшним свиданием и поговорить с вами о делах. Я ваш старый друг и поверенный, и должен напомнить вам, надеюсь, ничем вас не обижая, о возможности вашего брака с сэром Персивалем Глайдом». Она дернула руку от альбома, будто обожглась у него. Она сжала руки на коленях, опустила глаза, и на лице ее отразилась подавленность, граничащая с отчаянием. «Неужели так необходимо говорить о моем замужестве?» — спросила она тихо. «Необходимо коснуться этого вопроса, не задерживаясь на нем», — сказал я. «Давайте скажем просто, что вы можете выйти замуж, а можете и не выйти замуж. В первом случае я должен заранее подготовить ваш брачный контракт. Я не могу сделать этого, не посоветовавшись с вами хотя бы из вежливости. пожалуй, у меня сегодня единственная возможность услышать лично от вас, чего вы хотели бы. Разрешите мне поэтому изложить в немногих словах теперешнее положение ваших дел и в каком они будут состоянии, если вы, предположим, выйдете замуж. Я объяснил ей назначение брачного контракта и потом с абсолютной точностью рассказал ей, каковы ее перспективы, во-первых, к моменту ее совершеннолетия, а во-вторых, после смерти ее дядюшки. Подчеркивая различие между поместьем, которым она будет владеть пожизненно, и капиталом, которым сможет распоряжаться самостоятельно. Она внимательно слушала с прежним выражением подавленности, по-прежнему нервно сжимая руки на коленях. «А теперь», — закончил я, — «скажите мне, что именно хотелось бы вам обусловить в брачном контракте, в том случае, если он понадобится. Конечно, с одобрения вашего опекуна и принимая во внимание, что вы еще несовершеннолетние». Она беспокойно подвинулась на стуле, а потом вдруг очень серьезно посмотрела на меня. «Если это произойдет», — проговорила она упавшим голосом, — «если я... если вы выйдете замуж, пришел я ей на помощь». «Не разлучайте меня с Мэриан!» — вскричала она с внезапной энергией. «О, мистер Гилмор, пусть в контракте будет условие, что Мэриан останется жить со мной». При других обстоятельствах мне, может быть, показалось бы смешным это женское толкование сего делового вопроса после моего подробного объяснения. Но взгляд ее и тон были таковы, что я серьезно встревожился. Ее немногие слова выдавали, как сильно она цеплялась за прошлое. Это было дурным предзнаменованием для будущего. «Вы можете очень легко частным образом договориться о том, чтобы мисс Голкомб жила с вами», — сказал я. «Вы, кажется, не поняли моего вопроса. Он касается вашего капитала и того, как вы хотите распорядиться вашими деньгами. Предположим, что когда вы достигнете совершеннолетия, вы захотите составить завещание. Кому вы хотели бы оставить ваши деньги?» «Мэриан была мне сестрой и матерью», — сказала добрая, любящая девушка, и ее прелестные голубые глаза засияли при этих словах. «Можно мне оставить их Мэриан, мистер Гилмор?» «Конечно, душа моя», — отвечал я. «Но вспомните, какая это большая сумма. Вы хотите отдать все, мисс Голкомб?» Она заколебалась, побледнела, потом покраснела, и рука ее снова потянулась к альбому. «Не все», — сказала она. «Есть еще кто-то, кроме Мэриан». Она замолчала, и пальцы ее начали выстукивать на полях альбома какую-то любимую мелодию. «Вы хотите сказать, есть еще какой-то родственник помимо мисс Голкомб?» Подсказал я ей, видя, что она затрудняется продолжать. Лицо ее вдруг вспыхнуло, пальцы судорожно и крепко сжали альбом. «Есть еще кто-то», — сказала она, не обратив внимания на мои последние слова, хотя, по-видимому, услышала их. «Есть человек, которому, наверное, было бы приятно получить что-нибудь в знак памяти. Что в этом плохого, если я умру первой?» Она опять замолкла. Румянец внезапно вспыхнул на ее лице и так же быстро погас. Рука задрожала и отодвинулась от альбома. Она молча посмотрела на меня, потом отвернулась. Когда она сделала легкое движение, ее платок упал на пол, и вдруг она закрыла лицо руками. Грустно было мне, помня ее радостным, счастливым ребенком, смеющимся по целым дням, видеть ее теперь в расцвете юности и красоты, такой разбитой и страдающей. Огорченный до глубины души, я забыл о своем возрасте и о разнице в наших летах. Я пододвинул свое кресло, поднял ее носовой платок и тихонько отвел руки от ее лица. «Не плачьте, ангел мой», — сказал я, вытирая платком слезы, стоявшие в ее глазах, будто она была той маленькой Лорой Ферли, которую я знал 10 лет назад. Я сделал все, что мог, чтобы успокоить ее. Она положила головку на мое плечо и слабо улыбнулась мне сквозь слезы. «Простите, я не смогла удержаться от слез», — сказала она просто. Я не очень хорошо себя чувствую в последнее время, ослабела и немного нервничаю. Я часто плачу без причины, когда остаюсь одна. Мне лучше теперь, и я могу отвечать вам как надо, мистер Гилмор. Право могу. «Нет, нет, моя дорогая», — возразил я. «Будем считать, что на данное время мы закончили наш разговор. Вы сказали достаточно для того, чтобы я как можно тщательнее позаботился о ваших интересах, и мы можем поговорить об остальном когда-нибудь при случае. Покончим теперь с делами и поговорим о чем-нибудь другом». Я начал говорить с ней на другие темы. Минут через 10 настроение ее улучшилось, и я поднялся, чтобы уйти. «Приезжайте опять», — сказала она очень серьезно. «Я постараюсь стать более достойной вашего доброго отношения ко мне, если только вы опять приедете». Снова она цеплялась за прошлое в моем лице и в лице мисс Голкомб. Меня тревожило и огорчало, что она в самом начале своей жизни уже оглядывалась назад, как я в конце моей. «Если я снова приеду, надеюсь, я застану вас в лучшем настроении», — сказал я. «Более веселый, более счастливый. Да благословит вас Бог, ангел мой». Вместо ответа она подставила мне щечку для поцелуя. Даже у адвокатов есть сердце, и мое немного щемило, когда я попрощался с ней. Наше свидание продолжалось не более получаса, и за этот промежуток времени она ни словом не обмолвилась о причинах, которыми можно было бы объяснить ее непонятное отчаяние и ужас перед предстоящим замужеством. Не знаю, почему и каким образом, но я был теперь на ее стороне в этом вопросе. Я вошел в комнату, считая, что сэр Парсиваль Глайд имеет основание жаловаться на ее обращение с ним. Я вышел из комнаты, в глубине души желая, чтобы она поймала его на слове и взяла обратно свое обещание. Конечно, человеку в моем возрасте и с моим житейским опытом не полагалось бы колебаться так безрассудно. Я не хочу оправдываться, я могу только честно признаться, что это было так. Близился час моего отъезда. Я послал сказать мистеру Ферли, что зайду попрощаться с ним, если ему будет угодно. Но заранее прошу прощения за то, что буду вынужден торопиться. Он прислал мне в ответ записку карандашом на полоске бумаги. «Сердечный привет и наилучшие пожелания, дорогой Гилмор. Всякая поспешность невыразимо пагубна для меня. Не забывайте о своем здоровье. До свидания». Перед тем, как уехать, мы с мисс Голкомб поговорили с глазу на глаз в течение нескольких минут. «Вы сказали Лори все, что хотели?» — спросила она. «Да», — отвечал я. «Она очень слаба и нервна. Я рад, что вы около нее, чтобы о ней позаботиться». Проницательные глаза мисс Голкомб внимательно изучали мое лицо. «Вы начинаете менять свое мнение о поведении Лоры», — сказала она. «Сегодня вы снисходительнее к ней, чем были вчера». «Ни один здравомыслящий человек не будет вступать неподготовленный в словесное препирательство с женщиной». Я ответил ей: «Дайте мне знать обо всем, что произойдет. Только получив ваше письмо, я начну составлять брачный контракт». Она все еще внимательно смотрела на меня. «Мне хотелось бы, чтобы со всем этим было покончено. Покончено раз и навсегда, мистер Гилмор. Того же самого хотели бы и вы». С этими словами она ушла. Сэр Персиваль чрезвычайно любезно проводил меня до кабриолета. «Если вы когда-нибудь будете по соседству с моим поместьем, — сказал он, — прошу не забывать, что я искренне хочу продолжать наше знакомство. Старый и верный друг этой семьи всегда будет желаннейшим гостем в любом из моих владений. Поистину неотразимый человек. Любезный, внимательный, очаровательно простой и отнюдь не высокомерный. Джентльмен с головы до ног. По дороге на станцию я чувствовал, что с радостью сделал бы все в интересах сэра Персиваля Глайда. Все, что угодно, кроме составления брачного контракта для его будущей жены».